Дмитрий Даран. Двумя часами позже, уже уходя после встречи с делегатами, я встретил в холле здания Михаила. «Как все прошло?» – сразу спросил кузен. «Отлично! Наши условия приняты, договоренность достигнута. Осталось подписать договор». «Большая удача, особенно если учесть то, что случилось утром», – встревоженно кинул Михаил. «Потому как серьезно брат подошел к делу, я понял, у нас проблема». «Главное, чтобы ничего не случилось до завтрашнего подписания договора». Нервнича рыкнул я. «Что можешь сказать об утреннем инциденте?» Мы с Михаилом сели в машину, и авто мягко покатило по улицам города в сторону дома. «Вчера вскрыли твой личный транспорт и напичкали его газом-телепортом. А судя по твоему рассказу, та же участь постигла чудесную девушку Лену. Кстати, она миленькая». «Сейчас зубы тебе выбью», – мрачно процедил я. «Что ж ты такой злой? Неужели брачный период начался?» «Ради чудесной девушки Лены очень рассчитываю, что нет». Машина остановилась, и, сопровождаемый смехом брата, громко хлопнув дверью, я поспешил домой. Вечер предстоял насыщенный. Нужно было найти одну женскую особь и убрать ее из уравнения. Лена Сухарева. Сидя около окна с горячей чашкой кофе в руках, я раздумывала о том, как смешна и иронична наша жизнь. Еще вчера я могла бы посетовать на скучную повседневность, а уже сегодня была безумно рада каждой спокойной минуте. Довольно осмотрев помещение архива, перевела взгляд на книгу, что лежала на столе и которую я начала читать на днях, но прочесть до конца так и не смогла. С одной стороны, интересно взглянуть на мир сверхъестественно глазами простого человека, но с другой, невозможно читать о том, что Земля плоская, если ты знаешь, что наша планета круглая. Воспринимается как бред, хотя все равно забавно. «О чем замечталась?» Обернувшись, увидела в дверном проеме Галю. «Интересно, что нашей красавице понадобилось сегодня в архиве?» Вместо ответа я показала ей книгу. Подруга рассмеялась. «Ты со школьной скамьи забавляешься подобным чтивом. Не устала еще от такой чуши?» «Нет, я еще больше утвердилась во мнении, что хочу строить отношения со смертным». Вдруг мне особенно ярко вспомнилось утреннее пробуждение и завтрак. После такого обычные люди кажутся самым лучшим вариантом. «О, только не начинай. И ты всерьез решила, что из этого получится что-то стоящее?» «А почему нет? Игорь очень милый. И ничего не знает о твоей истинной сути. Наша многолетняя история доказывает, что из отношений настолько неравных существ ничего не выходит. Только испортишь человеку жизнь». «Ты преувеличиваешь. Отношения со смертным дают шанс вырваться из нашего мира, похожего на замкнутый круг». Перед глазами встал образ обнаженного Дарана. «Тебя не переубедишь, упрямая. Встретимся сегодня вечером?» «Где?» «Как всегда, в нашем кафе. Завтра-то тебя не вытащить, дежуришь. Надеюсь, ты не забыла?» Немного подумав, я согласно кивнула. «Забудешь с вами. Алла окончательно меня достала. И кому только пришло в голову сделать ее начальником нашего отдела. Дура полная, а требований выше крыши». «Вы снова подцапались?» «Пару дней назад», — припомнила я, — «по поводу дежурств. А вот сегодня ее не видно что-то. Снова укатила куда-нибудь, а мне ее подменяй». «Зато всем остальным сотрудникам праздник», — подмигнула мне Галя. «Эх, все, не мешай, мне работать нужно», — проворчала я. Подруга лишь возвела очи горе. Я с улыбкой наблюдала, как она выходит и поднимается наверх, а потом перевела взгляд на длинные ряды высоких шкафов, что тянулись под землей вглубь помещения, и непроизвольно вспомнила план лабиринта музея. Именно так устроено наше хранилище, где один сектор склада отгорожен от другого. Не каждый может получить доступ к тому или иному экспонату, исключением из Гали, ну еще и Алла. Помимо полного учета и отслеживания состояния вещей, раз в год мы делаем опись состояния экспонатов, оставаясь дежурить ночью 2 через 2. Завтра моя смена. Вздохнув, я отправилась продолжать работу, которую начала с самого утра. Меня ждал осмотр экспонатов и помещений лабиринта, а также проверка механизмов перемещения стен. Потом ужин дома, отдых и предстоит заступить на ночь. Следом отцепной и второе дежурство. Хорошо, хоть месяц подходит к концу, и осталось совсем немного. Вечером, после встречи с подругой в кафе, я поспешила домой, совсем забыв про гостей, что должны были нагрянуть. Хотя была уверена, Даран исполнит обещание. Тут снова вспомнились сюжеты романов, в которых часто упоминалось, что иные существа живут в больших городах, где легче затеряться. Чушь! Чем больше народу, тем легче вызвать подозрения, поэтому все сверхъестественные существа предпочитают тихие поселки и маленькие городки. Так легче сберечь нашу тайну, а сберечь ее надо обязательно. Так сложилось, что людей больше, у них выше рождаемость, и хотя живем мы дольше, численность наша меньше, намного меньше. А значит, мы должны оставаться в тени, чтобы нас не уничтожили или не сожгли. В средние века преподали монстрам неплохой урок. «Добрый вечер!» – кивнула я соседке, что шла навстречу. Та мило улыбнулась, прожигая при этом неприязненным взглядом. Конечно, многие догадываются, что все не так просто, но мы плотно держим власть в городах и не позволяем правде выплыть на поверхность. Представьте, придет, например, в полицию мужик или женщина и заявит, что в его дворе полно колдунов. Его, может, и не сразу, но точно упекут в дурку. А если нужно, то наши представители в структурах власти помогут. Увы, из-за численности мы лишь винтики в механизме, а не ведущий элемент. Вот так, не торопясь, я добралась до небольшой трехэтажки на окраине спального района города, привычно свернула во двор и увидела тонированную машину, поджидающую меня у подъезда. Сразу поняла, что мои соседи уже долго любуются на нее и гадают, кому же это приехали незваные гости. Стоило подойти ближе, как из машины тут же вышли трое крупных мужчин. Судя по радужке, все демоны, и ближайший из них шагнул ко мне. «Добрый вечер! Я Михаил Даран. Мой кузен должен был предупредить, что мы приедем, чтобы осмотреть ваш дом». При виде этой троицы я сразу разуверилась в том, что вечер действительно добрый, но разобраться в произошедшем в моих же интересах. «Здравствуйте. Извините, я немного задержалась. Надеюсь, недолго ждете?» «Нет, минут 10». Облегченно вздохнув, я поманила мужчин за собой. Поднявшись наверх и открыв дверь в квартиру, впустила посетителей в дом. «Мне скоро на дежурство, поэтому если вы надолго, могу оставить ключи». «Нет, спасибо, осмотр не займет много времени», ответил мне по-прежнему Михаил и тут же кивнул своим ребятам. «Начинаем». Те немедленно принялись за осмотр, а я, равнодушно пожав плечами, отправилась на кухню. Мысль о ночном дежурстве навевала уныние, и неплохо было бы успеть поесть и собрать еды с собой. «Вы не против, если я задам вам несколько вопросов о произошедшем?» Взглянув на стоящего в дверях кухни демона, я поразилась тому, насколько он отличается от брата. Вежливый, приятный, но не менее опасный. «Спрашивайте, вы не будете наблюдать за нашей работой?» Приподнял брови Михаил, начиная допрос. «У меня нечего брать». «Вы работаете в музее древности?» «Да». «Алла Снегирева ваша начальница?» «Да». «При чем здесь змея?» «Какие у вас отношения?» «Сложные, мы не ладим». «Не знаете, где она сейчас?» «Понятия не имею, на работе ее не было». «Вам нравится мой брат?» Я вскинул глаза от тарелки на демона. «Дмитрий Даран очень привлекательный мужчина». «Это не ответ». «Я не понимаю, каким образом мои симпатии относятся к делу, если это намек на то, что я подстроила нашу случайную встречу, чтобы заполучить себе демона, то это абсурд». «Конечно абсурд, вы же не самоубийца». «Угроза?» Прищурившись, я спросила. «Еще вопросы есть?» На что Михаил, улыбнувшись, пробормотал. «Идеально». Покосившись на ненормального демона, я стала собирать себе ужин на работу. От ненормальных демонов нужно держаться подальше. Наблюдающий за моими метаниями по кухне Михаил был необычайно весел, а когда я уже намеревалась намекнуть, а не пора бы ли вам, засобирался уходить. Перед дверью демон обернулся и резко бросил в меня чем-то. Сама не зная как, я успела поймать предмет, при рассмотрении оказавшийся апельсином. «На память!» Радостно улыбнулся мужчина и закрыл дверь за собой и своими подчиненными. А я, постояв немного в растерянности, отправилась на работу. что-то в последнее время жизнь стала непонятной и непредсказуемой. К добру ли? Дмитрий Даран. Выйдя из машины, я посмотрела на высотный дом в хорошем районе города. Бывала здесь нечасто, от силы пару раз, и оба мог припомнить весьма смутно. Да и сегодня не планировал долго задерживаться. Вот только решил одно дело. Поднявшись на 8-й этаж, позвонил в дверь нужной мне квартиры, и всего через несколько секунд мне открыл мой человек, пропуская вовнутрь. Пройдя в зал, я увидел сидящую в кресле Аллу с сигаретой и еще двух моих людей. «Были проблемы?» – спросил я у них. «Да, она пробовала удрать, успели в последний момент». Я перевел взгляд на бывшую любовницу и расположился в кресле у противоположной от нее стены. «Куда же ты так спешила, Алла? Неужели что-то случилось?» Приподнял вопросительно брови. Старался сдерживать себя как мог, но чувство брезгливости и презрения прочно поселилось внутри. «Ты и сам все прекрасно знаешь. Думала, успею сбежать, но ты и здесь успел. Как же тебе везет, просто невероятно!» — скривилась женщина. «Зачем?» — только и спросил я. «Чтобы отомстить тебе!» — зашипела Алла. «Ты непередаваемая скотина, Даран! Ты думаешь, что тебе все позволено, и ты легко сможешь выкинуть кого-то, если он тебе надоел или бесполезен? Я сознательно пошла на этот шаг и не жалею ни о чем!» «Действительно?» Я потеряла все остатки жалости к этой женщине. «Ну так у всех монстров есть свои слабости. Ты хотела подставить свою подчиненную и лишить ее жизни, однако не вышло. Так вот, тебя подвергнут той же опасности. Посмотрим, повезет ли тебе». Алла побледнела. Неужели думала, что ей все сойдет с рук? Что посеешь, то и пожнешь. «И что же стало с Леной?» «Ничего, я ее не трону». «Значит?» – протянула женщина. «Да, начался брачный период. Скоро она выйдет за меня». «Еще неизвестно, какая участь лучше, та, что я ей приготовила, или та, что ты?» «Ты бы сейчас о своей участи беспокоилась». «Зачем ты пришел?» – процедила предательница. «Посмотреть на твою ауру и выявить след того демона, который использовал тебя, подбив на все это». Женщина затравленно глянула на меня. «Думала, я не узнаю? Это ты зря. И теперь я дам вам возможность испытать ваши собственные методы. Вот и посмотрим, убьет он тебя или женится». Покидая квартиру, я услышала, как Алла кричит мне вслед, ругая последними словами и обдавая ненавистью. Уже на улице я остановился и несколько раз глубоко вздохнул, стараясь прогнать противное ощущение от состоявшейся встречи. Теперь оставалось только ждать.